Глава первая. «Просыпайся, Тань, вставай!» Кто-то тряс ее за плечо, вырывая из плена сновидений. Она с трудом открыла глаза, с недоумением взглянула в старушечье лицо. «Таис? Что случилось?» Таис улыбнулась. «Напугала ты нас. Сутки проспала. Проголодалась, небось?» «Сутки?» Татьяна села на постели. «Чего же не разбудили?» «Болезнь твоя уходила, нельзя ее пугать. Могла вернуться», — заметила Таис. «Теперь совсем ушла». Татьяна быстро откинула одеяло, согнула ноги в коленях, выпрямила. «Слушаются. Значит, Хуртаях ей не приснилось? Но почему так горько на душе? Почему слезы готовы вот-вот вырваться наружу? Айдына? Несомненно, это ее слезы. Слезы о потерянной любви. Сердце ее сжалось. Неужели кыргызская княжна так и не встретилась с Мироном? Но отчего же тогда в жилах Бекешевых течет кыргызская кровь? Кто ответит на этот вопрос?» Она невольно коснулась пальцем серьги. Таис заметила, усмехнулась. Спросила: «Ты ничего не хочешь рассказать о вчерашнем? Зачем пошла к озеру?» «Я видела женщину возле костра, очень странную. Очень похожую на тетю Асю, мою покойную тетушку, но это была не она. Молодая, красивая, с золотыми украшениями». Татьяна посмотрела на Таис. «Широкий обруч на шее, много браслетов и прическа. Такие теперь не носят. Она позвала меня, и я пошла за ней. Но Хай ее совсем не боялся, ластился. И я не боялась. Потом в небо взметнулся столб света, и девушка пропала. А я поняла, что иду без костылей». «Что это было, бабушка?» Старуха задумчиво покачала головой. «Хозяйка твоих сережек приходила. Местная она, силу большую имела. Много-много лет прошло, она этой силы не потеряла, и сюда тебя она привела. Знала. Здесь силу и любовь обретешь». И повторила: «Да, любовь и продолжение рода. Я ж говорю, твоя беда, твое испытание». Тетя Ася, сестра отца, перед смертью отдала мне эти серьги и сказала, что они принадлежали Айдыне, кыргызской княжне. «О, Айдына!» — Таис вновь покачала головой. «Ее душа в этих серьгах. Никому не отдавай их. Отдашь — счастье и любовь потеряешь. Поезжай в Острог, Тань. Твое счастье ждет тебя там. Только впереди новые испытания. Будь готова к ним. Теперь ты сильная, справишься. Главное, не отчаивайся и не снимай серьги». Таис говорила с теми же интонациями, что и «ончас». Даже слово «острог» произнесла так же, как тетка Айдына. «Я поняла», — сказала Татьяна. «Я не расстанусь с серьгами». Она засмеялась и спустила ноги с кровати. «Господи, неужели кончились ее мучения?» «Иди, умойся. Толик за тобой машину прислал. Велел ехать быстрее». Таис вздохнула. «Сказал, что в лагере позавтракаешь. Ну, хоть молока попей, а то, гляжу, совсем худая. Ветер подует, унесет». Татьяна снова засмеялась и вышла из юрты. Подставив лицо солнечным лучам, потянулась. «Хорошо-то как, а? И легкость в теле необыкновенная». Неподалеку совсем еще молодой парнишка, открыв капот УАЗика, разглядывал что-то в моторе. Брезентовый верх у машины был откинут, и Татьяна представила, как это здорово мчаться в открытой машине. Почти так же, как скакать верхом, подставляя лицо степному ветру. Завидев Татьяну, водитель поднял голову, вытер руки тряпкой и спросил: «Это вас нужно в лагерь отвезти?» «Меня», — отозвалась Татьяна, и, заметив удивленный взгляд, брошенный на ее ноги, усмехнулась. «Я теперь резво бегаю. Могу и на своих двоих добраться. Тут же недалеко?» «Да я ж ничего», — засмущался парнишка. «Зачем на своих двоих? Дамчу как положено». «Тогда подождите еще минут пять, а? Умоюсь и поем». Татьяна направилась к алюминиевому чайнику вместо умывальника, и это тоже обрадовало ее. Вода казалась прохладной и приятно освежила лицо. Вышла из юрты Таис, протянула кружку молока и теплую булочку. «Поешь-ка, а то пока их завтрака дождешься». Через какое-то время Таис уже сидела в машине. На всякий случай прихватила с собой папку с бумагой для рисования. Радостное возбуждение не проходило. Она представляла, как удивится Анатолий, когда увидит ее без костылей. Впрочем, она надеялась увидеть в его глазах не только удивление. а машина мчалась сквозь степь, покрытую мягким ковром молодых трав, с разбросанными тут и там куртинами синих и желтых ирисов. Громоздились впереди серые сопки, поросшие редкими лиственницами, еще прозрачными в кружевном уборе новой листвы. «Славно-то как!» Татьяна зажмурилась, подставляя лицо теплому ветру, который пах солнцем и травами. Эти ароматы кружили голову, и она уже не сомневалась, правильно ли поступила, приехав сюда. Ведь вокруг абсолютно чужие люди, но теперь неважно, как они к ней отнесутся. Раньше она боялась жалостливых взглядов, стесняла своей болезни и той неловкости, которую испытывали всякий раз окружающие, заметив ее костыли. Но теперь костыли в прошлом, и поэтому прочь сомнения, прочь тревоги. Она начинает новую жизнь, в которой не будет места боли и отчаянию. Лагерь показался неожиданно. Разноцветные шатровые палатки на высоком берегу Абасуга, сосновый бор. Сердце ее замерло. А затем она увидела Анатолия в шортах, выцветшей майке и старых кедах. Весело улыбаясь, он снял с головы армейскую панаму, помахал ею и поспешил навстречу машине. Водитель заглушил мотор. Татьяна открыла дверцу и спрыгнула на землю, прихватив папку с бумагой, направилась к Анатолию. В душе у нее все ликовало. А он стоял, смущенный, растерянный, и, видно от того, что ничего путного не пришло в голову, спросил, слегка заикаясь: «А где твои костыли?» «Костыли? Я выбросила», — ответила она лихо и крутанулась на пятки. «Мне идет без них?» «Таня!» — Анатолий наконец опомнился, взял ее за руки. «Не верю своим глазам. Что произошло?» «Таис ничего мне не сказала, только сообщила, что ты спишь без просыпу вторые сутки. Я стал беспокоиться, велел тебя разбудить». «Таис, наверное, побоялась глазить», — улыбнулась Татьяна. «Честно сказать, я и сама подумала, что всем не приснилось». «Нет, не приснилось. Видишь, хожу, даже пытаюсь бегать». «Насчет бега ты осторожнее», — нахмурился Анатолий. «Ну, согласись, все как-то странно». «Ты разве не рад?» — спросила тихо Татьяна. «Что-то изменилось?» «Глупости!» — Анатолий обнял ее за плечи и посмотрел в глаза. «Теперь все намного проще». Он взял ее под руку. «Бабка возила тебя к Хуртаях?» «Возила», — кивнул Таяна, — «но я еще до поездки пошла». «Ни с того ни с сего пошла?» Анатолий подвел ее к скамье возле стола. «Присаживайся, сейчас подадут завтрак». Татьяна оглянулась по сторонам. «Но где остальные?» «Давно на раскопе, с 8 утра. Я там уже побывал, вернулся вот позавтракать с тобой». «Я отвлекаю тебя от дел, да?» «Мои дела вовек не переделать». «Дойдут и до них руки», — усмехнулся Анатолий. «Позавтракаем и направимся на раскоп. Тебе ведь интересно посмотреть, чем мы там занимаемся?» «Интересно». Она помолчала мгновение. «Дедушка тоже был археологом и все время говорил, вот подрастешь, возьму тебя в экспедицию. Но его не стало, когда мне было 7 лет. Так и не получилось побывать на раскопках». «Я знаю». Анатолий задумчиво посмотрел на нее. «Академик Евгений Юрьевич Бекешев, профессор Ларионов, мой учитель, ездил с ним в экспедицию, будучи аспирантом». И снова в упор на нее посмотрел. «Расскажи, как случилось, что ты рассталась с костылями?» Татьяна пожала плечами. «Сама не знаю, как случилось. Сидела возле юрты, засмотрелась на озеро, встала и пошла. Но только потом опомнила, что иду без костылей. Испугалась, упала. Прибежали Таиса и внук ее, Каскар. Студент на практике. Словом, в юрту я вернулась без их помощи». Она старалась говорить спокойно, буднично, словно все происшедшее с ней было вполне объяснимым, обыденным делом. У привидевшейся ей женщине Татьяна благоразумно промолчала. Еще непонятно, как отреагирует на это Анатолий, не примет ли ей за больные фантазии. «Чудеса, да и только!» — произнес Анатолий и отвел взгляд. Похоже, он ей не очень поверил. Девушки-поварихи тем временем накрыли стол, принесли чайник с кипятком, поставили блюда с горячими пирожками, миски с молочной кашей. Татьяна сглотнула слюну. Надо же, думала, что вполне обойдется молоком с булочкой, но аппетит на свежем воздухе разыгрался чуть ли не зверский. Боже, что будет с ее фигурой к концу сезона? Анатолий с довольным видом потер ладони. «Налетай, отведаем, что наши искусницы приготовили». Они пили чай, поглощали с завидной скоростью пирожки и больше молчали, обходясь короткими фразами. Оба чувствовали странную неловкость, скованность, словно в предчувствии чего-то важного, что вот-вот должно произойти. Наконец Анатолий отставил пустую чашку, посмотрел на Татьяну. Взгляд у него снова стал задумчивым. «Ты хорошо сделала, что согласилась съездить к Хуртаях. Многие не верят в то, что древние изваяния несут себе силу». «Силу?» — изумилась Татьяна. «Выходит, Таис не просто так возила меня к Хуртаях. Это ты попросил ее?» «Нет, не просил. Но Таис знает обо всем и обо всех больше, чем мы думаем. Только не сознается», — усмехнулся Анатолий. «Вон как глаза заблестели, когда твои серьги увидела. Так что не бойся, к Хуртаях вы не зря ездили». Он поднялся на ноги, посмотрел сверху вниз на Татьяну. «Поверь, тут все пропитано магией древности. Воздух, земля, деревья, камни, и время порой замедляет свой бег. Приглядись, послушай, как звучит степь. Зовет, манит». И улыбнулся по-детски, смущенно. «Ты это скоро поймешь. И будешь возвращаться сюда снова и снова, если не захочешь остаться здесь навсегда». «А ты романтик», — улыбнулась Татьяна. «Это возбраняется?» — удивился Анатолий. «Кроме работы человеку нужны хоть маленькие, но радости. Молодежь здесь заводит романы, орет песни возле костра, а тем, кто постарше, вполне хватает красок Хакасии. Разве плохо, если после раскопа, а он порой изматывает до изнеможения, человек хочет насладиться покоем и красотой, которую не найдешь в городах?» «Прости. Совсем не хотела тебя обидеть», — повинилась Татьяна. «Мне тоже здесь нравится. Я так тебе благодарна, что вытащил меня в экспедицию, но я не буду обузой. Хочу работать на раскопе. Ведь вы не только фотографируете находки, но и зарисовываете их?» «Обязательно. Работы прибавятся всем, и для тебя найдется занятие, если не передумаешь. Но давай дня три подождем, пока оглядишь, разберешься, что к чему. Придется работать на солнце, в жару, весь световой день. Правда, после обеда, в самое пекло, даем людям передохнуть. Сиеста, так сказать. Но многие в перерыве работают. Выдержишь?» «Постараюсь», — Татьяна улыбнулась. Анатолий посмотрел на часы. «Четверть часа у нас еще в запасе. Захватим сотрудника и поедем на раскоп. Тут с километр всего». И спросил: «Может, еще чаю? Вон еще сколько пирожков осталось». И она не смогла отказаться.